«Я потом расскажу», — перебил ее Ермак. Товарищ Бурлаков поднялся. «Разрешите откланяться, Анна Гордеевна. Значит, мы пойдем прогуляемся. У Аты есть пальто?» «Кто вы?» — спросила девочка, нахмурившись. «Инспектор. Меня зовут Ефим Иванович». Ата сбегала за пальто и косынкой. «Ата, это Санди», — сказал Ермак, когда вышли на улицу. Девочка протянула руку. «Здравствуйте, Санди. Ермак часто рассказывал о вас. Вы мне покажете ваши корабли?» Санди пожал маленькую горячую руку, но при этом так растерялся, что не сразу ответил. «Вы меня не бойтесь!» — засмеялась Ата. «Я не злая. Спросите у Ермака. Просто я ее ненавижу, эту Анну Гордеевну. Ох, как я ее ненавижу! Я всем ребятам объяснила, что она плохая. Как они раньше не понимали? Ребята меня слушают. Мы будем ее изводить, пока она не уйдет из интерната. Об этом мы еще поговорим», — пробурчал Ермак недовольно. Ата шла уверенно, как будто видела. И хотя она крепко держала Ермака за руку, но всякий бы понял, просто она очень соскучилась. Санди подумал, что Ата была бы, пожалуй, красивой, если бы ее не портило что-то свойственное многим слепым. Какая-то угловатость, дикость, некрасивое выражение угрюмости. На Приморском бульваре было мало народу. Курортники уже разъехались. Ата сама выбрала скамейку и села с краю возле Ермака. Потом она повернула лицо к инспектору. «Это я вам нужна? Наверное, Анна Гордеевна на меня нажаловалась. Конечно, я мешаю ей работать. Наверное, меня надо изгнать из интерната. Я не могу не мешать ей. Просто не удержусь. Я ее ненавижу». «За что?» — спокойно спросил инспектор. «За то, что она принижает нас. Она хочет, чтобы мы все время помнили, кто мы, слепенькие. А я внушаю ребятам, пусть живут как зрячие. Мы нисколько не хуже. Ох, пожалуйста, найдите мне работу. Только не шить, я терпеть не могу шить. Я бы хотела работать на заводе. Вы знаете, я хорошо освоила токарное дело. В мастерской мной довольны. Хотите, спросите у нашего техрука. Тебе надо учиться», — возразил Ефим Иванович. — «Разве ты не любишь учиться?» — «Конечно, люблю, особенно математику. Но я бы хотела...» Она грустно умолкла. — «Что бы ты хотела, Ата?» — «После уроков приходить домой. Вы не знаете, как тяжело находиться в школе день и ночь. И всегда над тобой воспитатель, даже когда ты спишь. Кроме того, девчонки очень болтливы, и меня это утомляет. Почему они не хотят немного помолчать и подумать? Зачем меня отдали в интернат, а комнату забрали? У нас была хорошая комната, светлая, очень светлая, да и большая. Где же я буду жить после интерната? В общежитии? С какой стати? Если вы инспектор, то не могли бы попросить кого нужно, чтобы мне вернули мою комнату? Но как же ты одна...» Начал было Ефим Иванович и запнулся. «О, я все умею делать! Правда, Ермак? И готовить, и убирать, и ходить на базар. Ведь бабушка долго болела, и я сама все делала, да еще ухаживала за ней. Зачем мне их домоводство? Я все умею делать. Пусть лучше чаще пускают в мастерскую. Я стану хорошим токарем и поступлю на завод. Но тебе надо учиться». «Я буду работать и учиться. Я ведь очень здоровая и сильная. Я все успею. И я хочу жить одна». Инспектор долго смотрел на нее. Странное выражение и гнева, и растроганности прошло по его гладко выбритому лицу. Он неистово потер подбородок. «Ладно, Ата, я подумаю, что можно для тебя сделать. А у тебя нет никаких родных? Нет? А где твои родители?» Лицо девочки искривилось от злобы. «У меня нет родителей. Разве я знаю, где они? Бросить меня и удрать неизвестно куда. Бабушка говорила, что я такая же шальная, как моя мать, и...» Голос ее, звучавший пронзительно и резко, вдруг дрогнул. В нем зазвенели слезы давней обиды.